Тем временем Меньшиков обхаживал пышногрудую блондинку Гретхен, супругу знаменитого генерала фон Крафта, приехавшую без мужа. Меньшиков вдруг схватил ее, поднял на руки и, весело хохотавшую и болтавшую в воздухе ногами, увлек в шуршащую кустами темноту. Петр усмехнулся. А когда парочка вернулась к столу, с притворной строгостью спросил: «Ты, Алексашка, по что увеличиваешь население ада?» «Не понял, Минхерц». «Когда я был в гостях у английского принца, он мне рассказал забавную байку, а по ихнему фан-истори». Все враз притихли, сгрудились возле Петра. «Умерли 100 англичанок. Предстали перед очами апостола Павла. Тот речет: кто хоть раз изменял своему мужу, идите прямиком, сие дорога в ад. Остальные останьтесь на месте». 99 дам пошли в ад, одна осталась на месте. Святой апостол задумчиво почесал бороду. «Зело трудный случай», — подумал, приказал: «сию дуру глухую тоже отправьте в ад!» Дружный хохот огласил окрестность. Анхин прижалась к Петру. Он молвил: «никогда так хорошо не было, моя любовь!» Осторожно приблизился Рамадановский, которому такие затеи были уж не по возрасту. Он молвил: «государь, вы не утомились? Уже 3 часа ночи. Завтра дел много. С утра казнь недорослей назначена». Сейчас Петр был добр. Он досадливо дернул ногой. «Какая там казнь? Зачем вешать 15-летних мальчишек? Им чего старшие приказывали, то они и делали. Распорядись выпороть и отправить в дальние города без клеймения». В кустах вдруг что-то громко зашипело, взорвалось, и небо озарилось веселым фейерверком. Подошел Лефорт. «Это мой сюрприз вам, герр Питер». Фейерверк продолжался. Солдаты отгоняли от царской пирушки любопытную чернь. Государь распорядился: «завтра же прибить здесь мой указ. В рощу никому не ходить и деревьев тут не рубить под страхом наказания». Надругательство. На другой день, когда закатное солнце окрасило на горизонте облака фиолетовым светом, Петр выехал с Мясницкой и решил свернуть вправо к дубовой рощице. Ему хотелось оживить в душе воспоминания о вчерашней ночи. И каково же было его изумление, когда он увидал дикое зрелище. На дубу, под которым он вчера отдыхал с Анхин, громадным гвоздем была приколочена посреди туловища кошка, уже успевшая издохнуть. С нескольких дубов по всей окружности так была содрана кора, что теперь столетние деревья непременно должны были погибнуть. «Ведь это мне назло», — затрясся государь. «Рамадановский, перешерсти всю округу. Найди ублюдков, которые учинили бесчинство. Жилы вытяну». Минули годы. Петр уже вовсю возводил на болотах в костях Северную Пальмиру, Петербург. Но важные дела не заслонили в его памяти историю с дубовой рощицы. Рамадановский виновного не открыл. Но оставалась неистребимая любовь государя к прекрасному дереву. Вот как писал его современник: «дабы подать народу пример своего отменного уважения к дубовому лесу, приказал он обнести перилами 2 старые дуба, найденные в Кронштадте, и поставить там круглый стол и сделать места для сидений. Летом приезжал туда часто, сиживал там с командирами и корабельными мастерами. Иногда он говаривал: ах, если б нам найти здесь хотя бы столько дубовых деревьев, сколько здесь листьев и желудей». Государь публично благодарил корабельных мастеров и морских офицеров, которые, желая угодить ему, садили в садах своих в Петербурге дубы и целовал их за доброе дело в лоб. И далее. Государь выбрал по петерговской дороге место в 200 шагов в длину и 50 в ширину, и засадил оное дубами. Здесь же был прибит указ, чтоб никто не осмеливался обрывать сии молодые деревья и портить их. Засада. Время бежало. Дубки хорошо подрастали. Проезжая мимо, государь каждый раз останавливался и радовался делу рук своих. Он говорил Меньшикову: «Пройдет лет 100 или 200, и дубы станут такими же могучими, как и та дубрава, что на берегу Черногрязки». В самом начале марта 1715 года, проезжая мимо заповедника, теперь называвшегося не иначе как Петровская дубрава, государь был неприятно поражен. Многие молодые дубки были срублены, другие поломаны и ободраны. На одном из деревьев была прибита гвоздем кошка, которую трепали вороны. Гневу Петра не было предела. Прибыв в Петербург, он потребовал к себе оберполицмейстера Антона де Виера и приказал: «Отыщи во что бы то ни стало негодяев, надругавшихся над делом рук моих. Мнится мне, что рука уродовала деревья та же самая, что в Москве». В этот день государь был весьма сердит. Когда ему принесли на утверждение приговоры по неважным преступлениям, он вместо наказания плетьми учинил подпись «казнить смертью». Так безобразник, портивший деревья, стал причиной гибели людей. В Петровской дубраве устроили засаду. Уже на другой день караульные схватили шайку пьяных дворовых людей. Количество их нам неизвестно, но знаем, что они были доставлены в Петербург. Будучи подвешены за выкрученные руки, сразу же признались в преступлении и зачинщиком назвали некоего Саньку Шматка. Он был водовозом и до последнего времени обретался в Москве, где был многожды бит барином за пьянство и воровство. Теперь барин сбагрил его в свою деревушку в Ингрии, что в Петербургской губернии. «Сей Шматок своей рукой беременную кошку к дереву пригвоздил», — говорили его товарищи, «а сгубленные дубки оттащил к себе на дрова. А еще Шматок похвалялся, что прежде в Москве прибивал кошку к государеву дубу, а многие другие дубы засушил». Со второй виски Шматок во всем признался. Дом у него нашли и изъяли дубовые дрова, вещественные доказательства. В застенок пожаловал сам государь, укоризненно качнул головой: «Ты, дурак, забыл, что Бог всегда карает жестокосердечного. Теперь будешь бит и клеймен». Глупый Шматок плюнул кровью под ноги государя и дерзко возразил: «А ты, Петр Алексеевич, посмотри к себе за пазуху. Царь христианский, ты не христиан любишь, а немцев и жидов. Нас, истинно русских, за собак держишь. Вишь, кошку паршивую, да древо бесчувственное пожалел». Государь усмехнулся: «Превозносишься и бесчинствуешь. Отцы святые неспроста рекут: да придет месть Каинова, да пожжет тебя огонь, яко содомлян проклятых». Повернулся к генерал-прокурору Ягужинскому: «Мы наказываем людей за преступление, а не ради лютой злобы, не так ли? А вот мучить без вины животное и добро государево портить — грех смертный. На него способен лишь конченый негодяй. Павел Иванович, отмени сему злодею кнутово биение, а назначь ему огненное жжение на дровах дубовых ворованных, да отправь в Москву, где впервые безобразничал». Строка закона. В тот же день Шматка отправили в Белокаменную, а Ягужинский говорил Петру: «Государь, Нет у нас такого закона, чтобы за порчу леса подвергать казни смертной. — Нет, так будет, — ответил тот. — Записывай. И тут же стал диктовать. — Подрядчикам и жителям запрещается с сего времени лес, годных корабельному и хоромному строению, рубить на дрова. А рубить на дрова еловый, осиновый, ольшанник и валежник. А ежели у кого явится в дровах добрый и особенно дубовый лес, те люди будут штрафованы денежным штрафом и телесным наказанием марта 2-го дня 1715 года. Чуть позже, 25 марта, за подписью светлейшего князя Меньшикова был обнародован еще один указ о нерубке заповедных лесов. Преступникам обещаны были кары страшные. «Не о себе печемся», — говорил государь, — «о потомках наших, даже самых отдаленных».